Глава 39. Кормление. В нашей с Элис комнате было все по-прежнему. Только, кажется, горы книг возле кровати соседки еще подросли. Теперь они походили не то на баррикады, не то на какую-то другую оборонительную линию, через которую и перешагнуть было сложно. Рыжая хотя бы проход себе оставила, или она левитирует над учебниками? Эх, я-то думала, влюбленность благотворно повлияет на эту зубрилку. Глядишь, и с меня требовать меньше станет. Какое там? Подхватив все необходимое, я поспешила на занятия, но все равно предсказуемо опоздала. Эстер Фонти, преподающий кормление, подобно почти всем своим коллегам, считал свой предмет, если не самым важным, то одним из основных на факультете. Он недовольно покачал головой, но хотя бы пустил. Итак, поскольку мы рассмотрели большой объем материала по кормлению плотоядных, предлагаю закрепить теоретические знания практикой, провозгласил мастер. Прошу надеть фартуки и проследовать в зал для отработок. Задание я сейчас каждому раздам. Учтите, все сделанное будет опробовано на реальных животных. Если кто-то отравится или как-то пострадает, это будет целиком и полностью на вашей ответственности. Если животное откажется от пищи, практическое задание также не засчитается. Я взяла из общей кучи фартук и перчатки с косынкой, нашла Элис и тихо спросила, что именно нас сейчас ждет. «Увидишь», — коварно ответила подруга. В следующем зале стояли плиты, механические ступы, мельницы и какие-то другие механизмы, о назначении которых я могла только догадываться. «Элис», — я покосилась на рыжую, но та ехидно улыбнулась в ответ. «Вот, леди Риар, специально для вас». Мистер Фонти протянул листок, на котором... «Грифон?» — на всякий случай уточнила я. «А вы кого ожидали? Вы не так часто появлялись на моих занятиях. Уверен, это исключительно из-за того, что вы и так все знаете». Преподаватель, будучи человеком невысоким, задрал нос повыше и прошествовал к другим студентам. «Я же читала задание, по которому следовало составить дневной рацион грифона. Далее шли характеристики грифона. Пол, возраст, вес. А еще анамнез, в котором значились серьезные травмы после нелегальной транспортировки для таких же нелегальных гонок. Для гонок животные готовили по усиленной программе, пичкали разными алхимическими добавками для набора мышечной массы и увеличения силы, выносливости и летных качеств. Теперь спасенному бедолаге лечили посаженное сердце, почки, испорченный желудок. И питание подразумевалось соответствующее. «Элис!» — шепнула я подруге. «Я в лазарете только паразитологию прочесть успела». «Надо было тебе подольше там полежать», — усмехнулась рыжая. «Давай, что там у тебя?» «Ого! Грифон!» Девушка восхищенно цокнула языком. «Я тебе сейчас меню напишу, но учти, готовить будешь сама». «В смысле готовить? Нам придется самим делать животным еду? Да я же только кофе варить умею». «А ты думала, для чего здесь плиты и все остальное стоит? Не бойся, это уж точно не сложнее алхимии и гарантированно не взорвется», — утешила Элис. Про «не взорвется» я бы утверждать не стала. И когда рыжая тайком от преподавателя вернула мне исписанный лист, у меня глаза на лоб полезли. Завтрак. Термически обработанные, отварные. Овощи с мясным фаршем, куриная грудка, нежирная говядина, крольчатина. На обед комбикорм. Молоко, рыбная мука, бобовая мука, ячмень молотый, отруби пшеничные, кукуруза молотая, шрот подсолнечный, травяная мука, животные жиры, соль поваренная. И все это с указанием процентов от общей доли. Да она издевается. «Эй, Лис, одними овощами с мясом мы не обойдемся?» Тоскливо спросила я. «Чувствую, комбикорм мне намешивать до следующего пришествия ушедших». «Нет, что ты», — возмутилась подруга. «Смотри, грифон молодой, всего 2 года, а они растут до 4. Поэтому ему необходимо высокоэнергетическое сбалансированное питание, а комбикорм — часть их рациона. Они же где-то на 1/4 птицы. К тому же, учитывая его проблемы со здоровьем...» «А почему на ужин вареные яйца с кашей? Они больше для завтрака подходят». «Потому что грифону с таким анамнезом ужин следует сделать легким, а завтрак как раз насыщенным», — терпеливо объяснила Элис. «Надеюсь, на паразитологии ты проявишь себя лучше». «М-да». Я задумчиво посмотрела на плиту, настоящие холодильные лари, на столы посреди большого зала, на которых люди уже вовсю резали, мешали, месили, мололи. «Это будет нелегко. Не кормление, а кулинария какая-то». Мясо нашлось в холодильных ларях только в кусках. До состояния фарша его сначала надо было довести, то есть прокрутить в стоящих неподалеку мясорубках. Поскольку на крольчатину Академия поскупилась, то я нашла говядину и пошла делать из нее фарш. Фарш едва не попала парочка моих пальцев. Уж не знаю, насколько они диетические, но лично я с ними расставаться не планировала. Спасибо добрым сокурсникам, которые дали пестик и показали, как правильно пользоваться мясорубкой. В итоге за занятие я 2 раза порезалась и 1 раз обожглась. Овощи следовало слегка проварить, но поскольку я не знала значения слова «бланшировать», то переварила все почти до консистенции каши. Фарш среди овощей как-то затерялся. «Это же грифон!» — возмущалась я, пока кашеварила. «Уверена, он съел бы все и сырым». «Курс паразитологии тебя ничему не научил», — вздыхала рыжая по соседству, легко управляясь со своим котлом. Ей досталась гидра. И надо отдать должное подруге. Для гидры готовить оказалось еще сложнее. Там был совершенно экзотический рецепт. С таким я бы не справилась. К тому же сырым мясом хищников лучше вообще не кормить. Это пробуждает в них охотничьи инстинкты и жажду крови. Не говоря уже о том, что это часть восстановительной терапии. Каша у меня в первый раз слегка подгорела. То есть не совсем слегка. Я буквально на минутку отвлеклась, а огонь не убавила. Потом по залу поплыл запах гари, и включились вытяжки. «Риар, каша убегает!» «Куда?» — не поняла я. Каша лезла из кастрюли, падая на пол. На стенках образовалась черная корочка. Пришлось все выливать, отдраивать кастрюлю, потом плиту и варить все заново, бдительно стоя на страже непокорной и пронырливой пшеной крупы, которую даже крышка не остановила. Но хотя бы с яйцами все прошло относительно успешно и спокойно. Правда, я по незнанию начала их чистить, но Элис вовремя заметила. «Ты что творишь?» Подруга отобрала у меня яйцо. Одно я уже облупить успела. «Это же грифон, к тому же растущий. Ему кальций позарез нужен. Им прямо так, в скорлупе дают». В итоге поднос у меня вышел огромный и неподъемный. Но тут мэстер сжалился и попросил парней помочь девушкам. Овощей с мясом была огромная лохань и такая же посудина каши, в которую я покидала нечищенные яйца и наложила на все стазис. До вечера продержится. Ну, если грифон еще окажется недоволен и станет воротить клюв. Жаль, что мне не 3-главый цербер попался. Мы с ним уже неплохо подружились, и ел он абсолютно все. Главное, 3 миски сразу подготовить, чтобы головы не передрались. Звери ждали нас в засаде в своих вольерах. Грифон щелкал клювом и что-то басовито клекотал, ожидая кормежку. Но, к моему огромному удивлению, на еду зверь не накинулся, а начал тщательно ее обнюхивать. «Ты что, не голодный?» — возмутилась я. «Лично я с утра без нормального завтрака, только булочка с чаем, и пока готовила, сама исходила слюной и все-таки утащила одно из 10 яиц, полагающихся грифону на ужин. То самое, которое нечаянно облупила. И все равно хотелось съесть, хоть комбикорм жуй. Благо я его намесила с излишком. Успокаивало лишь то, что скоро обед. А вот грифон набрасываться на угощение не спешил. «Думаю, не привык он к разваренным овощам», прокомментировал поведение подопечного смотритель. «Балуете вы их?» — буркнула я и подошла к ограждению, а потом, подумав, зашла в вольер. Грифон сразу ощетинился, холка вздыбилась, перья на груди и шее встали торчком. «Не будешь есть? Я сама все съем», — предупредила я и послала мыслеобразы, как я жую мясо из его миски, заедая овощами. Крылатый заворчал, заухал и недовольно замахал хвостом. Все-таки эмпатия — отличная штука. «Не веришь?» — усмехнулась я и сделала шаг к миске. Тут уж неважно, нравилось ли грифону угощение, голодный ли он был, но защищать миску от сторонних посягательств — это святое. Поэтому грифон совсем не по-птичьи рыкнул и принялся уничтожать приготовленную для него лохань. «Так-то лучше», — одобрила я. «И чтобы все съел», — шепнула я, видя приближающегося к нам преподавателя. «Что тут у вас?» — заглянул в вольер мистер Фонти. «Сам ест?» — подозрительно уточнил он. «Будто я могла в грифона насильно еду запихивать». «Да», — подтвердил пожилой уже знакомый мне смотритель. «Студентка чутко промахнулась с густотой, но это исключительно по неопытности». «Так, а с остальными блюдами в стазисе что?» Мистер придирчиво разглядывал мой комбикорм, затем снял стазис, достал черпак и помешал. Мешалось явно с трудом. «Густовато, конечно», — подтвердил смотритель. «Так мы водички добавим, будет в самый раз. На чистом молоке оно, конечно, сытнее, но пронесет, боюсь. И наделано здесь на 3 грифонов, если не на 4. Ну да ничего, мы дадим по норме, а остальное в брикетах запечем, чтобы не попортилось. Чай не пропадет. Зато каша удалась в самый раз. Сам бы съел». Смотритель с наслаждением понюхал пшенку. «Думаю, задание студентки можно зачесть». Грифон поднял голову и щелкнул рядом с моей рукой клювом, чтобы не стояло слишком близко к его вкусностям. «Быстро доедай», — зашипела я. «Не подставляй меня. Ощипаю». Животное так красноречиво посмотрело на меня, что стало понятно. В угрозу не поверили. Из нас двоих грифон был опаснее даже на вид, а уж на деле один точный удар лапой и никакой щит не спасет. «Так», — протянул мистер Фонти, заметив, что миска опустошилась где-то наполовину. «Засчитать, конечно, можно, но с кулинарными способностями у леди Риар все-таки не особо хорошо». «Так на то она и леди», — попробовал заступиться за меня смотритель, но помогло не особо. «До конца недели готовите для грифона завтраки и комбикорм. Да и кашу тоже», — вынес решение преподаватель. «Мистер, а когда я буду все это делать?» «На все про все у меня ушло 5 часов. Все утренние занятия кормлением». «Вставайте пораньше или с вечера оставляйте в стазисе», — пожал плечами бездушный человек. «Я только что из лазарета», — попыталась я воззвать, если не к совести, то к жалости преподавателя. «Так я же вас не на полигон отправляю?» Поднял густые брови мэстер. «Придете в зоосад. Здесь, в здании смотрителей, имеется кухня. Приготовили, и можете быть свободны». Старый сморчок. Но спорить было бесполезно, а то еще что-нибудь до кучи накинет. «Все из-за тебя». Я посмотрела на Грифона, виновника моих новых проблем. «Не мог доесть, что ли?» Грифон обиженно закликотал, дескать, и так половину осилил. «Чего еще тебе от меня надо?» «Леди, у вас неплохо получилось», — приободрил меня смотритель. Он спокойно улыбался и гладил пернато-хвостатого. «Просто Гвен у нас немного избалованный, привык к определенной еде и настороженно относится ко всему новому. Плюс животные не всегда охотно принимают пищу из незнакомых рук». «Так он мог вообще отказаться?» — поразилась я. «И что бы в таком случае сказал мистер Фонти?» «Мог, но вы, как зооцелитель, должны ладить с животными, общий язык находить. Гляжу, у вас это очень неплохо получается». Пожилой смотритель стоял в старой куртке и штанах, одежда вся в латках, на ногах поношенные и погрызанные сапоги. «Неужели Академия так плохо вас снабжает?» Глядя на поджарого пожилого мужчину с седой двухдневной щетиной, я захотела его самого накормить. «Нет, леди, что вы!» — скрипуче засмеялся смотритель. «Финансирование у нас, дай ушедшие каждому». «А почему форму новую не выдадут?» «Ах, так вы об этом!» От усмешки по сухому обветренному лицу разбегались морщинки, как рябь по воде. «Так если бы я после каждой дырки штаны с курткой менял, никаких денег не хватило бы. Все бы только на форму и уходило. Да и животные привыкают к запахам. Я свою форму даже прачечную не ношу. А то любят там у нас всякими благовониями посыпать. От моли, говорят. Так ко мне потом не то что моль, никакое зверье не подходит». Мужчина еще раз погладил привередливого грифона. «Да, я свою одежду тоже с некоторых пор в прачечную не сдаю, а стираю руками в выданном тазике. Без благовоний. Мылом». «Вечером приду к вам готовить», — предупредила я. «Приходите. Заодно Цербера проведайте. А то из студентов с ним никто больше не играет. А я уже не могу. Годы не те», — развел руками смотритель. «Обязательно», — заверила я его. «А пока надо поспешить на обед. Лично я готова съесть все, что дадут, без разбора».